«Это сделали здесь», — объявил кардинал. «Фотографию сделали в этой комнате». «Точно», — согласился мистер Ламот, заглядывая ему через плечо. «Вот дом на той стороне улицы, а вот церковь». Кардиналу не терпелось рассказать Делорм, но когда он сел в машину, то увидел, что Готорн всхлипывает на переднем сиденье, как ребенок, а Делорм, кажется, пребывает в замешательстве. Он никогда раньше не видел ее в таком состоянии. Они подождали минуты две. Готорн вытащил платок и вытер глаза, тщательно высморкался и устало откинулся на спинку кресла. «Господи!» — проговорил он, медленно качая головой взад-вперед. «Хотите знать, что было глупее всего?» «Конечно, хотим», — ответил кардинал. «Я им это сказал в первый же день. Они меня посадили, надели на меня мешок, приковали меня наручниками к кровати, поздравили друг друга с великой победой и так далее. И когда, наконец, наступила тишина, и их осталось в комнате только двое, я сказал: «Мои бедные друзья, вынужден вас разочаровать. Видите ли, на самом деле я даже не англичанин. Так что если вы полагаете, что правительство Ее Величества хоть пальцем пошевельнет, чтобы меня спасти, вы глубоко заблуждаетесь». Делорм взглянула на него. «Вы не англичанин?» «Нет, мадам, и это забавнее всего». Готорн потряс головой, словно восхищаясь людскими причудами, и заметил, даже казалось некоторым удивлением: «Я ирландец».